Глава 7. Непризнанные апостолы Христа. 1. Мария Магдалина. Мария Магдалина является одним из наиболее загадочных персонажей новозаветного предания. В традиционном христианстве женщине в сравнении с мужчинами отведена незаметная второстепенная роль. Примечание. Смотри Владимира «В поисках православия». Однако Евангелие, даже в принятой церковью редакции, особенно Евангелие от Иоанна, рисует образ Марии Магдалины весьма примечательным. Наиболее удивительным является сообщение 4 Евангелия и Евангелия от Марка о том, что первым человеком, увидевшим воскресшего Христа, была Мария Магдалина. Иными словами, эта женщина заслужила право стать первой, кому была явлена слава победителя. Согласно Евангелию, Господь приказывает Марии не прикасаться к нему, в скобках, ибо высокие вибрации, явившегося в тонком теле, могли оказаться смертельными для земного человека, А.В., и велит идти рассказать о виденном его ученикам. От Иоанна 20.17. Гностические сочинения сохранили еще более выразительные сведения. Здесь утверждается, что Иисус Христос любил Марию Магдалину более прочих апостолов, и ей, наряду с несколькими другими избранными учениками, Фомой, Филиппом и Матфеем, Спаситель открыл свои сокровенные тайны. В Философуменах Ипполита сообщается, что школа наосценов считала, что они получили свои учения от Мариамны, Марии, которая перед тем передал их Иаков, брат Господа. Ориген также говорит о некой гностической школе, которая производила свои учения от Мариамны против Цельса. Елена Ивановна Рерих о происхождении Евангелия от Иоанна писала: «Пусть читающие обратят внимание на утверждение гностиков, приведенное Бизант». Примечание. Речь идет о книге Анни Бизант «Эзотерическое христианство». О том, что Христос в течение 11 лет после своего воскресения в тонком теле поучал Марию Магдалину тайнам надземного мира. Так оно и было. Записи Марии Магдалины почти все исчезли, остались лишь обрывки, и сейчас можно найти их в гностической литературе. Точно так же Евангелие от Иоанна записано было Марией Магдалиной. Она одна была высокообразованной ученицей среди последователей Христа. Если бы не Мария Магдалина, вряд ли что дошло бы до нас из подлинных слов Христа. Примечание Рерих, Елена Ивановна, «Избранные письма», сборник «У порога нового мира». Записи Марии Магдалины после ее смерти хранились апостолом Иоанном. В гностической литературе можно найти упоминания о больших и малых вопросах Марии Магдалины и ответах Христа на них. Но большие вопросы были утеряны, а сейчас остались лишь обрывки малых вопросов, которые гностики включили отчасти в свое учение, а также издали их отдельной книжкой, кажется, с позднейшими комментариями. Примечание. Беседы с учителем. Избранные письма Елены Ивановны Рерих. Письмо от 18 ноября 1948 года. Другими словами, получается, что земным носителем и источником христианского учения выступила женщина. Для церковного догмата о церкви, основанной на Петре, и положения о второстепенной роли женщины, признание Марии Магдалины духовной водительницей христианства выглядит чудовищным. И тем не менее предание скорее свидетельствует в пользу первостепенства Марии Магдалины, нежели обратное. Подчеркнуто второстепенное во всех смыслах положение женщины в обществе и религии перекочевало в догматическое христианство из фарисейской версии Ветхого Завета. Согласно буквальному пониманию книги Бытия, первым человеком был мужчина, а первая женщина была создана из его ребра. Самое ужасное преступление человечества, которое когда-либо совершалось, приписывается женщине. Она приняла от змея плод с запрещенного древа и совратила этим плодом Адама. В результате запрет Бога оказался нарушен, Адам и Ева изгнаны из рая, а на земле после этого появились прочие люди, и началась горемычная человеческая история. Известно, что некоторые фарисеи столь далеко заходили в своем ханжеско-ненавистническом отношении к женскому началу, что получили название «истекающие кровью» – кинаи, ибо всегда натыкались на стены и ранили себя, потому что были так целомудрены, что не могли ходить с открытыми глазами, опасаясь увидеть женщину. Примечание Фаррар. Жизнь Иисуса Христа. Иные фарисеи боялись взглянуть даже на животных и птицу женского пола. Многие отцы церкви в подобном представлении о женщинах недалеко ушли от фарисеев. На одном из соборов, например, на полном серьезе обсуждался вопрос, есть ли душа у женщины. Во времена Тертуллиана размышляли, может ли женщина совершать таинство крещения. Отец Западной Церкви Иероним Буквалистский, комментируя ветхозаветную историю Соломоновых прегрешений, даже писал, мы отождествляем женщину со всем грехом вообще и со всем беззаконием, которое изображено в виде женщины на куске свинца в книге Захарии, или тропологически. Примечание «тропикос» от греческого «поворачивать», то есть понимание Писания требует поворачивания слова до тех пор, пока оно не обнаружит своего глубинного смысла. Мы понимаем, что женщина есть дьявол вследствие его размягчающей силы, или, конечно, мы согласны, что женщина – идолопоклонство, или даже скорее церковь еретиков. Цитируется по Гиршман еврейской и христианской интерпретации Библии в поздней античности. Каким бы ни являлось приведенное толкование, но в нем явно слышна глухая ненависть к женщинам.